Письмо. Лучшим воином в нашем отряде был лейтенант Герман Брейль, один из двух адъютантов. Я не помню, где именно генерал подцепил его, думаю, в одном из полков штата Огайо. Никто из нас раньше не знал его, да иначе и быть не могло. Среди нас не было и двух земляков, или даже уроженцев соседних штатов. Генерал, по-видимому, думал, что служба в его штабе является отличием, которое нужно умело распределять между представителями всех штатов, не возбуждая зависти, могущей угрожать единству уцелевшей части Федерации. Он даже не брал к себе офицеров из подведомственных ему частей. Входя в какие-то сделки с другими штабами, он получал их из других бригад. При таких условиях человек должен был быть семи пядей во лбу, чтобы о нем услышали его родичи и друзья юности, а трубный глаз славы как-то охрип во время гражданской войны. Лейтенант Брейль был выше 6 футов ростом и великолепного сложения. У него были светлые волосы и серо-голубые глаза. Обладатели каковых особенностей обычно считают их признаками мужественной натуры. Он всегда носил полную форму, а в особенности в бою, когда большинство офицеров предпочитает менее блестящую внешность, и представлял собой эффектную, колоритную фигуру. В остальное время это был человек с хорошими манерами, с головой ученого и с сердцем льва. Лет ему было около 30. Мы очень скоро полюбили Брейля и не менее сильно восхищались им, поэтому мы с искренним сожалением подметили в нем в битве при Стоун-Ривер, это было первое дело после его вступления в нашу часть, одно негодящееся для военного свойства. Он бравировал своей храбростью. При всех превратностях этого ужасного боя, шел ли он на открытых хлопковых плантациях, в кедровой или чаще, или за железнодорожной насыпью, он никогда не становился под прикрытием. Разве только ему сурово прикажет это генерал, которому и без того было о чем подумать, кроме забот о сохранении жизни офицеров своего штаба, хотя бы о своих солдатах, например. Та же история повторялась и во всех последующих сражениях, когда Брейль был с нами. Он сидел на своем коне, неподвижно, как конная статуя, среди вихря пуль и картечи в самых открытых местах. В пешем бою, пешем по необходимости или из уважения к спешившемуся командиру или товарищам, он вел себя точно так же. Он стоял, как скала на открытом месте, в то время как офицеры и солдаты находились под прикрытием. И в то время как заслуженные ветераны, люди безупречной храбрости, прятались за горку, оберегая свои драгоценные для Родины жизни, лейтенант Брейль спокойно стоял на вершине, обернув лицо в сторону самого жаркого огня. Когда бой происходит на открытом месте, часто случается, что обе линии, стоящие друг против друга на расстоянии брошенного камня, крепко прижимаются к земле, как бы в порыве страстной любви к ней. Офицеры в линии не отстают в таких случаях от солдат, а начальники частей, когда их лошади убиты или отправлены в тыл, также низко склоняются перед адской тучей свистящего свинца и визжащего железа, не думая о чувстве личного достоинства. В таких обстоятельствах жизнь офицера при штабе бригады нельзя назвать безоблачной, главным образом благодаря случайностям, которым она подвержена, и нервирующим переживаниям. Из сравнительно безопасного положения, спасение из которого статский человек считал бы, впрочем, чудом, он может быть командирован с приказом командиру какого-нибудь ближнего полка на фронте. Его там нелегко найти, не расспросив бесконечное количество весьма занятых людей, да еще среди такого шума и грохота, когда и разговаривать-то можно только при помощи жестов. Обычно В таких случаях нагибаешь низко голову и бежишь ходом, возбуждая живой интерес в рядах неприятельских стрелков. При возвращении, ну, впрочем, возвращаться часто уж и не приходится. Брейль вел себя иначе. Он поручал свою лошадь, которую он очень любил, попечением ординарца, и спокойно шел исполнять опасное поручение, прямой как палка. Его великолепная фигура в блестящем мундире привлекала к себе каким-то странным обаянием. Мы следили за ним, затаив дыхание, с усиленно бьющимся сердцем. Однажды во время такой прогулки Брейля по полю сражения один из наших офицеров, пылкий, но заикающийся молодой человек, в крайней степени возбуждения закричал, обращаясь ко мне: «Держу пари на $2, что они подстрелят его, прежде чем он дойдет до того рва». Я не принял этого циничного пари, но подумал то же самое. Я должен отдать справедливость памяти этого храброго человека. Во всех этих случаях бесцельного риска жизнью у него не было ни бравады, ни собирания материала для будущего хвастовства. В тех редких случаях, когда мы решались уговаривать его, Брейл ласково улыбался и отделывался какой-нибудь шуткой, которая не поощряла к дальнейшему разговору на эту тему. Однажды он сказал: «Капитан, если я когда-нибудь пожалею о том, что забыл ваш совет, я надеюсь, что последние мои минуты будут сладки. Я услышу, как вы своим симпатичным голосом произнесете над моим ухом сакраментальные слова: „Говорил я вам“». Мы посмеялись над капитаном, почему мы и сами не могли бы объяснить. И когда в этот же день, позже, капитан был разорван в клочки залпом из какой-то засады, Брейль задержался немного около тела, с бесполезной заботливостью собирая разбросанные части его тела, и это посреди дороги, по которой проносился ураган картечи. Легко было обвинять его за это, и не очень трудно было воздержаться от подражания ему, но не уважать его было невозможно. И мы не переставали любить Брейля, несмотря на эту его героическую слабость. Мы хотели, чтобы он перестал безумствовать, но он вел себя так до конца. Он был несколько раз ранен, но всегда возвращался к своему посту. Конечно, его час наконец пробил. Тот, кто насмехается над теорией вероятности, вызывает на бой противника непобедимого. Это случилось при Резаке в штате Георгия во время операции, закончившейся взятием Атланты. Линия окопов противника тянулась через открытое поле вдоль легкого подъема перед нашим фронтом. Мы занимали лес, примыкавший с обеих сторон к этому открытому полю, но мы не могли надеяться занять это открытое место до наступления ночи, когда темнота поможет нам окопаться, как кротам. Наша линия находилась за четверть мили отсюда в конце леса. Грубо говоря, мы образовали дугу, в которой укрепленная неприятельская линия была хордой. «Лейтенант, передайте полковнику Уарду, чтобы он продвинулся как можно ближе к неприятелю, оставаясь под прикрытием, и чтобы он не тратил заряды на бесполезную пальбу. Вашу лошадь можете оставить». Когда генерал отдавал это приказание, мы находились на опушке леса у правого конца дуги. Полковник Уарт был на левом фланге. Распоряжение оставить лошадь ясно показывало, что Брейлю предписывался кружный путь через лес и стоящие там войска, да иначе и быть не могло. Избрать кратчайший путь значило бы неминуемо потерпеть неудачу и не передать приказание. Прежде чем кто-нибудь мог помешать ему, Брейль выехал карьером вперед, и через минуту он уже мчался вдоль неприятельских окопов. Затрещали выстрелы. «Остановите этого проклятого дурака!» — закричал генерал. Офицер из эскорта, у которого было больше честолюбия, чем мозгов, бросился исполнять приказания, но не проехал он и 10 шагов, как и он, и его лошадь пали мертвыми. Брейль уже не мог нас слышать. Он мчался легким галопом параллельно неприятельским окопам на расстоянии 200 шагов от них. Им можно было залюбоваться. Шляпа с его головы была сорвана ветром или сбита пулей, его длинные белокурые волосы поднимались и опускались в такт движением лошади. Он сидел в седле совершенно прямо, свободно держа поводья в левой руке, а правая висела без движения. Когда он поворачивал голову, показывая свой красивый профиль, видно было, что он интересуется окружающим его, но вполне естественно, без всякой аффектации. Картина была в высшей степени драматическая, но чуждая малейшей театральности. Десятки ружей с озлоблением плевали в него свинцом по мере того, как он проезжал мимо неприятельских окопов. Наша линия на опушке леса открыла ответный огонь. Не думая больше ни о себе, ни о полученных ими приказаниях, наши солдаты вскочили на ноги и, выбежав на открытое место, начали крыть сплошным огнем ощетинившуюся огнями неприятельскую линию. Неприятель отвечал убийственным и метким огнем. Это производило в наших рядах страшное опустошение. С обеих сторон вступила в бой артиллерия, и трескотня ружей подчеркивалась глубокими, потрясающими землю залпами и разрывающим воздух визгом картечи. Град снарядов расщеплял деревья и обрызгивал их кровью. Наш огонь поднимал над неприятельскими окопами тучи земли и пыли, смешивавшиеся с дымными облаками от их ружейного огня. Мое внимание было на минуту отвлечено разыгравшимся боем. Но теперь, бросив взгляд на чистое пространство между двумя тучами дыма, я увидел виновника этой бойни — Брейля. Невидимый для обеих сторон, обреченный на смерть от огня своих или от огня врагов, он стоял в вихре пуль, недвижимый, с лицом, обращенным в сторону неприятеля. Недалеко лежала его убитая лошадь. Я сразу угадал причину его бездействия. В качестве инженера-топографа я еще рано утром наспех исследовал местность. И теперь я вспомнил, что в том месте, где стоял Брейль, находится глубокий извилистый овраг, пересекающий половину поля и начинающийся от линии неприятельских окопов под прямым углом к ней. От нас оврага не было видно, и Брейль, очевидно, не подозревал о его существовании. Он был непроходим. Его выдающиеся уступы могли бы обеспечить ему совершенную безопасность, если бы он мог удовлетвориться чудом, которое совершилось уже в его пользу. Но он не мог идти вперед и не хотел идти назад. Он стоял и ждал смерти. Она не заставила себя долго ждать. По какому-то странному совпадению, почти в ту же минуту, как он упал, пальба прекратилась. Одинокие выстрелы, раздававшиеся еще через большие промежутки, не нарушали, а скорее подчеркивали тишину. Как будто обе стороны вдруг раскаялись в своем бесполезном преступлении. Четверо санитаров с носилками в сопровождении сержанта с белым флагом вскоре вышли в поле и направились прямо к тому месту, где лежало тело Брейля. Несколько офицеров и солдат-южан вышли к ним навстречу и с непокрытыми головами помогли им поднять дорогую ношу. Когда тело капитана Брейля несли к нам, мы услышали доносившиеся из неприятельского фронта звуки флейты и барабанного боя, траурный марш. То великодушный враг отдавал дань уважения павшему храбрецу. Среди вещей покойного был вываленный в грязи бумажник из русской кожи. Когда генерал распределял между нами на память оставшиеся после нашего друга вещи, этот бумажник достался мне. Спустя год после окончания войны по дороге в Калифорнию я поверхностно осмотрел его. Из бокового его отделения выпало письмо, без конверта и без адреса. Почерк был женский. Начиналось оно словами нежности и любви, но подписи не было. Дата была следующая — Сан-Франциско, Калифорния, 9 июля 1862. Подпись была «любимая» в кавычках. Случайно в тексте промелькнуло полностью имя корреспондентки — Марианна Менденхолл. Видно было, что автор письма — женщина культурная и хорошо воспитанная, но это было заурядное любовное послание, если только любовное письмо может вообще быть заурядным. В нем не было ничего особенного, за исключением одного места, а именно — мистер Уинтерс, которого я всегда буду ненавидеть за это, рассказывал, что во время одного сражения в Виргинии, где он был ранен, вы прятались, скрючившись за деревом. Я думаю, он просто хотел опозорить вас в моих глазах, так как он знал, какой оборот примет дело, если я поверю этому. У меня хватило бы силы перенести известие о смерти моего возлюбленного, но не о том, что он проявил себя трусом. Вот слова, которые в тот солнечный день за 1000 километров от Калифорнии были причиной смерти сотен людей. А говорят, что женщина — слабое существо. Как-то вечером я отправился к мисс Менденхолл, чтобы вернуть ей письмо. Я намеревался также сказать ей о том, что она сделала, не говоря ей о том, что это ей удалось. Она жила в красивом доме на Ринком-Хилл. Она была красива, хорошо воспитана, короче говоря, очаровательна. «Вы знали лейтенанта Германа Брейля?» — сказал я довольно резко. «Вы знаете, конечно, что он пал в бою. В его вещах было найдено вот это ваше письмо. Я явился сюда, чтобы передать его в ваши руки». Она машинально взяла письмо, посмотрела на него, густо покраснела и, взглянув на меня с улыбкой, сказала: «Это очень мило с вашей стороны, хотя вряд ли вам стоило беспокоиться». Она вдруг передернулась и изменилась в лице. «Это пятно, — сказала она, — это... «Наверное, это не сударыня», — сказал я. «Простите меня, но это кровь самого верного и великодушного сердца, которое когда-либо билось». Она поспешно бросила письмо в пылающие уголья камина. «Фу! Я не выношу вида крови», — сказала она. «Как он умер?» Я невольно встал, чтобы спасти этот клочок бумажки, который был дорог даже мне, и я очутился теперь позади нее. Задавая свой вопрос, она повернула голову вбок и немного вверх. Пламя отгоревшего письма отразилось в ее глазах и окрасило ее щеки в красноватый цвет, похожий на кровавое пятно на письме. Я еще никогда в жизни не видел существа более красивого, чем эта отвратительная женщина. «Его укусила змея», — ответил я.